Мне он нравился гораздо больше, когда беспомощно дергал стартер бензопилы, ругаясь и думая, что его никто не видит. Я не мог сказать тогда и сейчас не знаю, верил ли он в то, что делает, или нет. Глубоко внутри, я думаю, он знал, что должно случиться. Я думаю, что та логика, которой он молился всю жизнь, в конце концов обернулась против него, как взбесившийся и озверевший некогда дрессированный тигр. Он беспокойно огляделся вокруг, словно желал сказать что-нибудь еще. Потом повел четверку своих сторонников мимо одной из касс. Кроме старушки, с ним были пухлый парень лет 20, молодая девушка и мужчина в джинсах и сдвинутой на затылок шапочки для гольфа. Взгляд Нортона встретился с моим, глаза его чуть расширились, потом ушли в сторону. «Брент, подожди минуту», — сказал я. «Я не хочу больше ничего обсуждать, тем более с тобой. Я знаю, но хочу попросить об одном». Я обернулся и увидел, что Билли бежит к кассам. «Что это?» — спросил Нортон подозрительно, когда Билли вручил мне целлофановый пакет. «Бельевая веревка», — ответил я смутно, понимая, что сейчас все в супермаркете смотрят на нас, собравшись по другую сторону от линии касс. «Тут ее довольно много, 300 футов». «И что?» «Я подумал, может быть, ты привяжешь один конец за пояс перед тем, как выйти. Когда веревка натянется, привяжи ее к чему-нибудь, например, к дверце машины». «Боже, зачем?» «Я буду знать, что вы прошли по крайней мере 300 футов». Что-то мелькнуло в его глазах, но только на мгновение. «Нет», — сказал он. Я пожал плечами. «Окей, в любом случае, удачи». Мужчина в шапочке для гольфа неожиданно сказал: «Я сделаю это, мистер, почему бы нет?» Нортон обернулся к нему, словно собирался сказать что-то резкое, но мужчина посмотрел на него пристально и спокойно. Он решил, и у него просто не было никаких сомнений. Нортон тоже понял это и промолчал. «Спасибо», — сказал я, разрезая упаковку своим карманным ножом, и веревка вывалилась гармошкой жестких колец. Я вытащил один конец и обвязал пояс чемпиона по гольфу свободной петлей с простым узлом. Он тут же развязал веревку и быстро затянул ту же на добротный морской узел. В зале магазина стояла полнейшая тишина. Нортон в нерешительности переминался с ноги на ногу. «Дать нож?» — спросил я мужчину. «У меня есть». Он взглянул на меня. «Ты, главное, следи за веревкой. Если она запутается, я ее обрежу». «Мы все готовы?» — спросил Нортон слишком громким голосом. Пухлый парень подскочил, будто его толкнули. Не получив ответа, Нортон двинулся к выходу. «Брент», — сказал я, протягивая руку, — «удачи». Он посмотрел на мою руку с сомнением. «Мы пришлем вам помощь», — сказал он наконец и толкнул дверь с надписью «Выход». Я снова почувствовал тот едкий запах. Его люди последовали за Нортоном. Майк Хатлин подошел и остановился рядом со мной. Группа из 5 человек остановилась в медленно движущемся молочном тумане. Нортон сказал что-то, что я вполне мог бы расслышать на таком расстоянии, но туман, казалось, гасил все звуки. Кроме 2-3 слогов, словно доносящихся из работающего вдалеке радиоприемника, я не расслышал ничего. Потом они начали удаляться. Хатлин придерживал открытую дверь. Я стравливал веревку и старался, чтобы она свободно провисала, помня об обещании перерезать ее, если она застрянет. Снаружи все еще не доносилось ни звука. Билли стоял рядом, и я чувствовал, как он дрожит от напряжения. Снова возникло странное чувство, что эти 5 не исчезли в тумане, а просто стали невидимы. Какое-то мгновение их одежда плыла уже без них, а затем и она пропала. Этот туман по-настоящему впечатлял своей плотностью, лишь когда можно было увидеть, как он проглатывает людей буквально в течение секунд. Я продолжал стравливать веревку. Сначала ушла в туман 1/4, потом 1/2. На мгновение движение прекратилось, веревка обмякла. Я задержал дыхание, но веревка снова пошла, скользя у меня между пальцами. Уже 3/4 веревки, и я уже видел ее конец, лежащий на ботинке Билли, но тут веревка в моей руке снова остановилась. 5 секунд она лежала неподвижно, затем рывком ушли 5 футов, и вдруг, резко дернув влево, веревку натянула о край двери так, что она даже зазвенела. Еще 20 футов рывком сдернула с моей руки, оставив на ладони ожог, и из тумана донесся высокий, дрожащий крик. Я даже не мог понять, мужчина кричит или женщина. Снова дернула веревку и снова... Ее мотало в дверном проеме то вправо, то влево.